Ральф подошел к своему месту. Никогда еще он так поздно не созывал собраний. Ну да, потому-то все сейчас и выглядело по-другому. Обычно зеленая кровля снизу высвечивалась золотыми бликами, и тени на лицах были перевернуты, как когда держишь фонарик в руке. А теперь солнце садилось и забрасывало тени, как им положено. Опять его повело на мудреные выкладки. Если лицо совершенно меняется от того, сверху ли или снизу его осветить, чего же стоит лицо и чего все вообще тогда стоит? Ральф поежился. Когда ты главный, тебе приходится думать и надо быть мудрым. В этом вся беда. То и дело надо принимать быстрые решения, и тут поневоле будешь думать. Потому что мысли — вещь ценная, от них много проку. Только вот, — решил Ральф, глядя на место главного, — думать-то я не умею. Не то что Хрюша. Второй раз за вечер Ральф пересматривал ценности. Хрюша думать умеет. Как он здорово, по порядку, все всегда провернет в своей толстой башке. Но какой же Хрюша главный? Хрюша смешной, толстопузый, но котелок у него варит, это уж точно. Ставший специалистом по части мыслей, Ральф теперь-то уж понимал, кто умеет думать, кто нет. Бьющее в глаза солнце напомнило о позднем часе, и он снял с дерева рог и стал рассматривать. От того, что его вытащили из родной стихии, розовая и желтая поверхность рога выцвела чуть не до белизны и стала почти прозрачной. Ральф рассматривал рог с нежной почтительностью, будто вовсе не он сам своими руками выловил его из воды. Он окинул взглядом место собраний и поднял рог к губам. Все только того и ждали и сбежались сразу. Те, кто знал, что корабль прошел мимо острова, а костер не горел, боялись еще больше прогневить Ральфа. Те же, кто, как малыши, например, ничего не знали, поддались общему настроению. Места быстро заполнялись. Джек, Саймон, Моррис, большинство охотников сели справа от Ральфа, остальные слева, на солнце. Хрюша остался вовне треугольника. Это означало, что он намерен слушать, не говорить. Хрюша выражал таким образом неодобрение. «Значит так, нам надо сейчас же провести собрание». Никто ничего не ответил, но все лица обратились к Ральфу. Ральф покачал рогом. Он по опыту знал, что подобные важные утверждения, чтобы они дошли до всех, надо повторить хотя бы дважды. Надо сидеть, держать рог перед глазами мальчиков, кое-как пристроившихся на бревнах, и ронять слова обкатанными тяжелыми камешками. Он поискал в уме самые простые слова, чтобы даже малыши могли их понять. Потом уж пусть Джек, Моррис и Хрюша плетут, что хотят, это они умеют, но сначала надо ясно и четко выразить, о чем пойдет речь.